Мы сигма-бой, сигма-бой, сигма-бой. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Сигма-сигма-бой, сигма-бой, сигма-бой. Я такая, если что ты переться будешь.